привела к ослаблению защитных функций организма человеческого, к болезням, коим нет числа в наши дни. Так воспрянем же духом, возгордимся нашими предками, выйдем с открытым сердцем к природе, перестанем бояться ее суровых, но полезных для тела нашего и духа прикосновений, станем ее частицами. Так вынем же детишек своих из ваты, последуем примеру, о котором сообщает нам тот же Нестор в 945 году. Детей начинали парить в бане и купать в холодной воде сразу после рождения. Так делали славяне. И купали в течение нескольких недель в реке в холодной воде. А затем при каждом нездоровье и даже при каждом крике ребенка окунали в холодную купель. Скифы в районах современной Южной Украины, как свидетельствуют Геродот и Тацит, купали постоянно своих младенцев в студеной воде, тем самым со дня рождения приучая их к суровой стихии и трудностям жизни. А помните, что ответил варвар римлянину на вопрос: «Как же ты не мерзнешь? Ты же весь раздетый». «У тебя лицо не мерзнет?» — поинтересовался варвар. «Не мерзнет». «Так у меня все тело как лицо». В конце прошлого века известный специалист по физической культуре Покровский писал: «Кожа детей Вятской губернии становится малочувствительной к воздушным переменам, и поэтому можно видеть было, как зимой в одной рубашке маленьких детей переносят по улице в другой дом без всяких последствий. Как остаток прежней кочевой жизни, у некоторых племен сохранился обычай с самого раннего возраста заставлять ребенка скакать голым на коне в любую погоду». Историк Забелин сообщает нам следующее. В 1192 сын великого князя Всеволода, Георгий, в свои 4 года был посажен на коня, и была великая радость в ограде Суздали. «А почему радость-то была?» — спросите вы. «Да потому что народ увидел, что еще один богатырь народился на Руси». Да, закаливание, умение противостоять стихии, холоду суровому считалось достоинством, признаком особого мужества. Потому наш народ и преодолевал великие испытания живота и духа, что жил по законам природы. Она же, матушка природа, любое отступничество сама и карала со свойственной ей суровостью, отбирая тех, кто способен жить на земле. В теплых домах одеждами своими отгородились люди от нее, потому и лишились ее помощи. Я сам родился в деревне, и, как все русские ребятишки, бегал зимой босиком по снегу. Теперь мы считаем это чуть ли не подвигом, да и не было сапог-ботинок. Раздетый, катался с горушки ледяной, да закаливание было исконно русской чертой, славянскою. Наделав немало ошибок, мы возвращаемся к истокам своим, с тем, чтобы прильнуть к природе, понять ее законы,